рекламе грузовиков системы «Норд» и грандиозной борьбе рас и классов. Если рукопись не погибла, я издам ее как в оригинале, она написана по-испански, так и в переводах на другие языки. В области архитектуры я видел два проекта, сделанные учителем. Первый — огромные грузоподъемники из стали со стеклянными корзинами, вращающиеся и переносящие по воздуху тысячи людей из одного конца Нью-Йорка на другой. Они возвышаются над городом, как гигантские железные цветы с блистающими чашками. Другой проект представляет собой различные радикальные системы подземных писсуаров, рассчитанных на тысячи посетителей. Увы, папка с работами погибла в день трагической смерти учителя. Я указал на труды Хуринито, дабы всем было ясно, что в его лице мы имеем дело не с дилетантом, но с человеком знания и опыта. Большинство из суждений учителя стало за последние годы достоянием общества. Различные, барахтающиеся в лапах старого новаторы ходили по пятам за учителем, подхватывая его замечания. По своему природному тупоумию, обкорнав мысли Хуринито, они выдавали их за свои. Так редактор одного ужасно передового парижского ревю, который объявляет себя поэтом, но на самом деле в кухне стыдливо пиликает на скрипке и бесстыдно пишет статьи о живописи, существовал исключительно тем, что на вернисажах поджидал у входа учителя с записной книжкой и не отставал от него ни на шаг. Хуринито, не зная, что такое тщеславие, заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями. Он и мне завещал никогда никого в плагиате не обвинять и не писать никаких писем в редакцию с необходимыми опровержениями. Я не буду здесь восстанавливать различные суждения Хуринито об искусстве, которые известны хотя бы в искаженном виде, но укажу лишь на некоторые практические выступления, им предпринятые. Для того, чтобы эти выступления стали понятными, надо напомнить о пренебрежении учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого Пуи расчувствовался и заявил Хуриниту, что он больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту и искусство, учитель чистосердечно признался: «А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком». Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно, как и всяческие другие рычаги культуры, способствует организации людей. Так было во все эпохи истории человечества. Искусство спаивало отдельных индивидуумов в тесные соты — национальные, религиозные, социальные — для совместной любви или ненависти, для труда или для борьбы, словом, для жизни. Не только пирамида или готический собор, но заунывная песня, но богоматерь какого-нибудь тречентиста — все это цемент грандиозного сооружения, топливо для поддержания бытия. Какой же неостроумной шуткой, каким жалким харакири является гордый разрыв искусства с жизнью. Искусство торжественно меняет свое назначение. Одна лошадь выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками замедлить ее неизбежный ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь. Наоборот, оно якобы стремится человека из жизни увести. Но так как выше положенного, будь ты гений, все равно не подпрыгнешь, то все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни, являясь лишь ее посильной дезорганизацией. Так началась, так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств и обходится, став лишь суровее и труднее. А искусство? Искусство обращается в бирюльки, в спорт немногих, в различные фазы душевного заболевания, в послеобеденную прихоть мистера Куля, менее необходимую, нежели рюмка кордиаль медока или мягкая подушка. Искусство, трижды презренное, издыхает по профессиональному навыку, изображая победителя жизни, издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает вот в этом отдельном кабинете, где напоследок хозяин для более просвещенных кулей повесил танцоров Матисса, пригласил актеров, забывающих стихи Дюамеля, и музыкантов, играющих Стравинского. А так как я верен древней мудрости, гласящей, что живая собака лучше дохлого льва, то я не плачу, а честно восхваляю свиные котлеты с горошком или даже бизонова. В 1913 году «Меркур де Франс» устроил большую литературную анкету о достижениях и возможностях современной поэзии. Хулио Хуринито, получив опросный лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я ее воспроизвожу. «Я находился, получив ваши вопросы, в сильном затруднении, не зная точно, что называется теперь словом поэзия. Правда, мне попадаются в журналах среди статей, а порой даже целыми книгами напечатанные по особой типографской манере рассуждения о политике, о любви, о святости Троицы и о кофейном сервизе с созвучными окончаниями или без таковых. Если вы называете именно эти странные изъяснения поэзией, то я ответить на ваш вопрос не могу. Я также не имею никакого суждения о ряде других занятий, как-то о раскладывании пасьянсов или о чесании спины с помощью китайских ручек. Впрочем, я охотно допускаю, что такое времяпрепровождение нравится отдельным индивидуумам. И не вижу в этом ничего предосудительного.